Ладно, семеро их. Семеро их. В высотах небесных семеро их. Семеро их. В горах заката рождаются семеро. Семеро. В горах востока вырастают семеро. Семеро. Сидят на престолах в глубинах земли они. Земли они. Заставляют свой голос греметь на высотах земли они. Земли они. Раскинулись станом в безмерных пространствах небес и земли они. Земли они. Семеро их. Семеро их. Семеро их. Семеро их. Семеро их. Семеро их. Семеро, семеро, семеро их. Семеро, семеро, семеро их. Семеро, семеро их. Ни женщины, нет, ни жен, не родят они сына.